Его жена Констанция была развощекая, цветущая молодая женщина с мягкими каштановыми волосами, крепким телом и обманчиво медленными движениями, скрывающими на редкость энергичную натуру. У нее были большие, лишь малозначащим аккомпанементом. К 18 годам Хильда и Констанция приобрели свой первый любовный опыт. Молодые люди, с которыми они столь страстно спорили на самые щекотливые темы, с которыми так дружно распевали песни и так часто ночевали в палатках под деревьями, естественно, мечтали о физической близости. Вначале девушки не очень-то хотели им уступать. Но на этот предмет говорилось так много, что, должно быть, он действительно имел большое значение. А кроме того, молодые люди вели себя очень сдержанно, хотя и мечтали, чтобы девушки им отдались. Так почему же не быть великодушными и не подарить им самих себя?